И точно так же человек может стать, я вспомнил слова Перегрина, демоном, раковой опухолью для кого-то, кого он едва помнит, а может быть и вообще не знал лично. Но даже если предположить, что такая любовь должна разочароваться в своем предмете, может ли она разочароваться в нем? Бывает, что даже смерти не удается победить любовь, хотя любить мертвых не так легко, как мы думаем. Но победить любовь можно более изощренными способами. Неужели я навсегда потеряю Хартли от того, что какое-нибудь предательство с ее стороны обратит-таки мою любовь в ненависть? Способен ли я увидеть ее как существо холодное, бессердечное, коварное, как ведьму, колдунью? Невозможность этого я ощущал как достижение, почти как обладание. Правильно сказал Джеймс, даже зуб собаки излучает нездешний свет для тех, кто ему искренне поклоняется. Моя любовь к Хартли стала чуть ли не самоцелью. Как она ни крутись, что бы ни случилось, ей уже не уйти от меня. Размышления мои не всегда удерживались на столь высоком уровне. Мимолетная мысль о разине опять привела меня к Бену, такому сытому, самодовольному. Как сказал бы Фриц и Айтель, глазки блестят и хвост распушил. Была ли причина этого только трагическая смерть, с которой смирились, усмотрев в ней путь к свободе, только видение оперного театра, отраженного в волнах? Где провела Розина ночь перед тем безобразным днем, когда мы отвезли Хартли домой? Помнится, Гилберт сказал, что слышал в доме женский голос, когда доставил туда мое письмо. Розина перед тем заявила, что собирается утешить Бена. Это могло быть всего лишь злобной шуткой. Но, с другой стороны, Розина способна на все. Если между Беном и Розиной что-то было, этим можно объяснить не только его до странности самодовольный вид, но и его более либеральное отношение к Хартли, ведь он сам предложил пригласить меня и, мало того, разрешил нам целую минуту поговорить на крыльце. Может быть, Розина сослужила Хартли хорошую службу? Либо благодаря ей у Бена, у самого теперь рыльца в пушку, либо он понял, насколько его нелепая старая жена лучше, чем разудалая стерва-актерка. Мысли эти, как их ни поворачивай, оставляли невкусный осадок. Но в плане пошленького любопытства они порой служили передышкой от изматывающих высших соображений. И однажды мне пришло в голову, что Розина, возможно, и сейчас еще живет в отеле «Ворон», и я могу просто пойти туда и спросить у нее самой, даже если она мне соврет, кое-что я все же узнаю. Мне, конечно, не хотелось отлучаться из дому, поскольку я с минуты на минуту ждал Хартли или знак от нее. Но я решил пойти на риск и оставил на двери записку: «Хартли, подожди, скоро вернусь». В отель я не позвонил заранее, чтобы оставить за собой преимущество внезапности. Если позвонить, Розина успеет сочинить какую-нибудь небылицу. И еще я жаждал хотя бы крошечного утешения. Увидеть, как она обрадуется, неожиданно увидев меня. Ибо что греха таить, от Розины мне были нужны не только сведения касательно моей проблемы, но и немножко того тепла, которое может дать человеку расположенная к нему женщина, хотя бы и стерва. И самая прогулка и цель ее сулили какое-то развлечение, какое-то дело в период, когда только ждать и думать уже становилось тяжко. Если Хартли не подаст знака, я скоро опять начну действовать. А пока позондировать Розину может даже оказаться полезным. День был облачный, теплый.